Вне всяких сомнений, Фрося любила своего барина. Позже ей не раз пришлось за это платить. Прожила она с ним недолго, чуть больше 2 лет. В 1861 году, ровно за месяц до указа, отменяющего на территории Российской империи крепостное право, Уколов собрался умирать. Из Воронежа он пригласил нового губернатора. Тот в молодости был его хорошим приятелем по конно-гвардейскому полку и отказывать не стал, хотя его и пытались отговорить. Когда губернатор приехал, Уколову еще хватило сил встретить его, как полагается. Они посидели за столом, выпили, вспомнили полк, вспомнили Польшу, где вместе воевали. И тут Уколов ему объявил, что через 2 дня он отдаст Богу душу и хочет, чтобы боевой товарищ лично его похоронил. Причем похоронил следующим образом. Во дворе замка лежит колода от 300-летнего дуба. Ее надо распилить вдоль, выдолбить внутри нишу ровно, чтобы он, Уколов, в ней поместился, а потом подогнать и скрепить обе половины так плотно, чтобы встык и лезвие бритвы нельзя было вставить. После же отпевания зарыть колоду метров на 5 или глубже. Губернатор подобной просьбой был явно смущен. Принялся уверять Уколова, что он выглядит молодцом, переживет и его самого, а главное, завтра днем неотложные дела требуют его присутствия в Воронеже. Задерживаться он больше не может. Добавил приятель и что в колодах хоронят разве что у староверов. Но Уколов был к возражениям готов. Он ответил, что то, что не проживет 3 дней, ему известно наверняка, во всяком случае, оставаться в имении дольше приятелю незачем. Что касается похорон, это не просто услуга старого однополчанина. Ему приготовлен прощальный подарок. В стойле стоит чистокровный английский жеребец первоклассных кровей. Губернатор был страстный лошадник, и Уколов понимал, чем его взять. О колоде же сказал, что своих мерзавцев хорошо знает и не сомневается, что и в ограде церкви они его могилу сделают отхожим местом, а он, Уколов, не хочет плавать в их вонючем дерьме. Жеребец перевесил дело, и губернатор, уверяя Уколова, что ни один русский православный человек на подобное кощунство не способен, остался. А дальше, говорила Фрося, было точно, как предсказывал Уколов. Скончался он на 3-й день ночью, уже под утро, был похоронен в своей выдолбленной дубовой колоде. Могилу вырыли глубокую. Уколов лег даже глубже, чем фундамент их большого деревенского храма. Закопали его прямо у стены. Но и храм не помог. Каждый из местных, кто проходил поблизости, считал долгом зайти в ограду и там, на Уколовской могиле, нагадить. Кузовлева, когда он умер, вернулась назад к родителям, но счастья ей это не принесло. Отец с матерью рады Фросе не были, и скоро, чтобы сбыть с рук лишний род, вознамерились выдать ее замуж, благо она была на редкость хороша и претендентов хватало. Некоторые женихи, да еще для крестьянской дочери с ее биографией, были очень недурны. Например, чиновник из Павловска, маленького городка в 3 верстах от их деревни. Но Фрося всем отказывала. Если же родители настаивали, говорила, что скорее утопится, и мать видела, что она вправду наложит на себя руки. Постепенно женихам надоело, и они отступились. В деревне после смерти Уколова она прожила 1 год. Позже, чтобы не быть родителям в тягость, переехала в вышеупомянутый Павловск, где устроилась шить к местной модистке. Своего барина она забыть не могла. Храм и деревенское кладбище были недалеко. Едва у нее выдавался свободный день, Фрося шла на его могилу. Не спеша прибиралась, сажала цветы, обычно его любимые настурции, в общем, приводила место, где он лежал, в божеский вид. Но ее усилий хватало ненадолго. Скоро приходили деревенские, и все сломав, вытоптав, снова гадили. И так раз за разом. Первое время над Фросией просто смеялись или, застав около храма, со свистом и улюлюканьем прогоняли. Но постепенно ее упорство всех достало. Тогда, чтобы отбить охоту ходить к этому выродку, Фросию начали поколачивать. Правда, не сильно, лишь для острастки. Кончилась же история плохо. Однажды трое крестьян, заловив Фросю у Уколовской могилы, спьяну забили ее чуть не до полусмерти. Отец Фроси, к тому времени скопивший небольшой капитал на торговле скобяным товаром, смог отвезти дочь в Москву. И здешние врачи через несколько месяцев поставили ее на ноги, но в Павловск она уже не вернулась. Устроилась нянькой сначала в один дом, потом в другой. Понимал ее мало кто. Мать, например, они еще жили вместе, как-то кричала ей: «Что ты позоришься, ходишь, украшаешь его могилу, будто он праведник». А потом плакала, спрашивала: «Много он тебе хорошего сделал? Ведь он забрал, надругался над тобой, когда ты совсем детем была». И Ната в одном из писем, уязвленная бесконечными Колиными восторгами по поводу Фроси, наверное, ее ревнуя, раз написала, что, может быть, Фроси нравилось, когда над ней издевается, то есть, проще говоря, сладко ей с этим Уколовым было, а для женщины нет ничего важнее. После Натиного письма и Коля засомневался, стал расспрашивать Фросю, чего ради она, все простив своему барину, ходила к нему и ходила. Ведь, кроме прочего, в завещании Уколов ее и не упомянул, ни гроша ей не оставил и перед смертью ничего не подарил. Фрося ответила, что не знает, сама себе удивлялась. Иногда ей казалось, что надо, надо и все, чтобы она сажала цветы, прибиралась там. Но Коля продолжал допытываться. Он же зверь был, законченный негодяй. Скольким людям он жизнь испоганил. Фрося же и рассказывала, что тех крестьян, которые с ним пытались посчитаться, он запарывал до смерти. И Фрося согласилась, что он был зверем, но сказала, что раньше Уколова, которого жена бросила сразу после свадьбы, убежала с его лучшим другом, жалела, хотя сейчас понимает, как мало это его оправдывает. И добавила, что в Евангелии прочитала, что человек не должен отвечать злом на зло, не должен мстить никому, тем более мертвому. Наоборот, люди обязаны друг друга прощать, иначе будет только хуже. Чтобы судить человека, есть Господь. Коля говорил о Фросе с придыханием, называл ее апостолом прощения. Видел в ней едва ли не последнюю надежду, что Россия, расколотая, сама себя ненавидящая, способна к примирению. Кстати, Фросе говорила Коле, что когда-то еще один человек очень интересовался ее отношениями с Уколовым. В 1919 году Фрося единственный раз ездила в Павловск, куда незадолго до Японской войны переселились ее родители. Отец давно умер, мать, которой было под 100 лет, тяжело болела, и она поехала за ней ухаживать. Застала ее совсем плохой. Через месяц та у Фроси на руках скончалась. Похоронили ее в их деревне на новом кладбище. Не потому, что мать не хотела лежать рядом с Уколовым, просто старого кладбища и церкви уже не было. Церковь разрушили комсомольцы. Сначала думали превратить ее в дом культуры, сбросили вниз крест и колокола, выломали и сожгли иконостас, и так им понравилось, как он горит, что они сожгли и саму церковь. Во время погрома кладбище было завалено битым кирпичом, кресты, ограды, все повалено, восстанавливать его не стали. Холмики кое-где, конечно, виднелись, но Уколовскую могилу, хоть он и лежал рядом со стеной, Фрося сразу найти не сумела, а больше и не пыталась. В их сельском совете тогда председательствовал сын бывшей уколовской наложницы, некий Михаил Строев. Он же преподавал обществоведение в местной школе. До революции он, окончив несколько классов семинарии, работал учителем в церковно-приходской школе, но в гражданскую войну, 58 лет от роду, пошел на фронт воевать за красных. Сражался геройски и вернулся с именным оружием. В деревне Строев был единственным коммунистом. А Фроси до ее приезда в деревне думали, что после избиения она не выжила, умерла в Москве в больнице. И многие, как теперь и Коля, считали святой. Судьба ее, по-видимому, очень Строева волновала. Да и Фросин культ однозначно был вреден, и он, уча детей, часто к нему возвращался. Уколова он ненавидел. И, ссылаясь на мать, объяснял ученикам, почему Фрося, когда барин умер, так себя повела. Говорил, что она с детства дичилась других детей, любила одна сидеть на берегу реки, любила цветы, любила слушать пение птиц. И это лишнее свидетельство, что она вправду была прижита вне брака от заезжего гусарского офицера. То есть она не из крестьян, хоть и подкидыш, она дочь их классового врага, соответственно, жалеть Фросю нечего, тем более восторгаться ее подвигом. Фросина преданность Строева коробила, здесь же концы с концами легко сводились. Основывался Строев в первую очередь на классовом чутье, но в школе, на уроках, Фросину историю излагал как подтвержденный факт, и ученики ему верили. Уж больно хорошо все это ложилось. В стаде больше не было паршивой овцы, а была овца чужая, приблудная, что ее убили правильно. Незадолго перед мировой войной Строев собрался идти в монастырь, но немец, а потом революция, резко изменили его взгляды на жизнь и планы. Семинарская закваска, однако, в нем чувствовалась. Ученикам он рассказывал, что когда была изнасилована дочь Иакова Дина, 12 ее братьев сказали царю Сихема Емору, отцу насильника, что если он и весь их город обрежется, примет веру в единого Бога, то есть они сделаются евреями, род Иакова готов простить обиду. Царь и остальные согласились, но когда на третий день после обрезания от потери крови они обессилели, братья Дины, обнажив мечи, вошли в город и перебили всех от мала до велика. «Перебили, — говорил Строев, — братьев по вере, убили их, как Каин Авеля, причем воспользовались тем, что жители Сихема, ослабев от завета, заключенного с Богом, даже не могли сопротивляться. И это неслыханное предательство Господь, хоть и ужаснулся содеянному, сыновьям Иакова простил. Во всяком случае, завет с ними разорван не был. Правда, еврейские комментаторы утверждают, что жители Сихема приняли веру в единого Бога только из хитрости. Они решили, когда сыновья Иакова с ними породнятся, захватить их стада, прочее богатство, людей же убить. Однако Леви и Симеон разгадали умысел и опередили Эмора. «Может, оно и верно, — говорил Строев, — но ведь злу проявиться не дали. Доказательств ему не предвидится, и другого названия происшедшему, нежели убийство единоверцев, нет. Но все дело в том, — объяснял предсельсовета, — что евреи поступили правильно, а мы, русские, нет». И другие жители земли, другие ее народы тоже нет. Наш народ и прочие, соединение праведных, природных израильтян и жителей Сихема, которые, тут Леви и Симеон не ошиблись, сговорились их грабить, мучить и убивать все равно как уколов. Праведные израильтяне, пролетариаты и беднейшее крестьянство, а дворяне, буржуи, чиновники и царь их глава, жители Сихема, которым наши предки некогда поверили, соединились с ними в один народ, за что расплачиваются по сей день. И вот недавняя гражданская война есть первая попытка разделиться, отсечь лжерусских, примазавшихся к избранному народу, и он верит, она закончится победой праведных. Сам Строев никогда не забывал, что по крови он смешение этих двух народов. По мнению местного фельдшера, у Строева была застарелая язва двенадцатиперстной кишки. Во всяком случае, боли, на которые он жаловался и от которых сильно страдал, начинались у него обычно после еды. Да и умер он, как показало вскрытие, именно от прободения язвы. Но Строев с диагнозом фельдшера был категорически не согласен. Считал его классово ошибочным. Ученикам Строев, кстати, фамилию он получил по мужу матери, говорил, что стоит пище оказаться в нем, за нее, как и во всем мире, как и во всей стране, начинается страшная лютая борьба между двумя народами, господами и крестьянами. Начинается гражданская война, и муки ее, корчась от боли, он будет терпеть до конца своих дней. Последний год жизни Строев часто говорил, что он будто слепок с России, по его болям можно предсказать крупнейшие сражения – и кто наступает, а кто бежит. Главное же ее исход. Действительно, деревенские повторяли Фросе, что многое, особенно, что было от них недалеко, на Дону, под Царицыным даже в Крыму, он предсказывал очень точно. «Умер же Строев умиротворенным, тихим, сказал, что больше у него ничего не болит, и он уверен, болеть не будет, он отмучился. И вправду, скоро красные победили Колчака, и гражданская война кончилась». Два следующих человека из пятерки тех, на кого Коля особенно рассчитывал, тоже были найдены Козленковым и тоже сразу получили в квартире по комнате. Отличие одно. Первый жил постоянно, второй бывал лишь наездами. Пара состояла из последователя Циолковского, провинциального учителя математики Матвея Сигизмундовича Порецкого и старообрядческого монаха отца Иоанна, и своим несходством была замечательна. Однако друг к другу они относились с уважением, Колю же по-настоящему любили. Порецкого, насколько я сумел выяснить, Козленков разыскал и привел к Кульбарсову примерно в 1933 году. Отец же Иоанн появился в Спасо-на-Оливковском позже, примерно за полгода до того, как Дева Мария, отсидев свой срок в инвалидном лагере на Алтае, снова вознеслась на небо. Коля был тогда готов на все, лишь бы ее разыскать, и думал, что она прячется у старообрядцев. Вот Козленков и привел к нему отца Иоанна, монаха, среди староверов очень чтимого. До чего они в тот раз договорились, я не знаю. Может быть, он просто сказал Коле, что ни в одном из скитов Девы Марии нет, но не исключая, что и отец Иоанн верил, что откладывать дальше второе пришествие Христа немыслимо, ведь царство Антихриста длится и длится. Так или иначе, он остался, и Коля до конца своих дней считал его среди самых светлых людей, что встретились ему в жизни. Прожил отец Иоанн недолго, в 1946 году он скончался на поселении в низовьях Аби, куда после отсидки в Озер-Лаге, его пятый срок, были сосланы несколько десятков старообрядческих семей, образовавших в этих гиблых местах нечто вроде сельскохозяйственной коммуны. Отпущен отец Иоанн был умирать, чахотка свела его в могилу через неделю после Рождества Христова 7454 года по их летосчислению, или по-современному 3 января 1946 года. Но с Порецким Коля познакомился раньше, и начну я с него. Взгляды Порецкого на нашу землю мало чем отличались от взглядов Федорова и Циолковского, а они, Анечка, в Колиных письмах уже излагались. Пожалуй, Порецкий лишь острее на язык. О глистах, клопах, блохах и вшах, мириадах других гадов, от крупных до мал-мало-меньше, всех этих микробах, инфекциях, недавно открытых вирусах, он говорил, что они – прекрасное доказательство, что у Господа, если он, конечно, есть, незаурядное воображение и мысль, так сказать, кипела и кипит, но что его мир хорош, разумен, даже заикаться смешно. Землю он называл провинциальным и бездарным захолустьем, в лучшем случае детским садом, который нам давно пришла пора покинуть. «Произойдет это скоро», — говорил Порецкий, — «не может не произойти. Но прежде Вселенной человек должен себя проверить, привести в порядок ту планету, что ему досталось». Вслед за Циолковским, чтобы уничтожить гадов, Порецкий предлагал прокалить землю вглубь на несколько метров. И тут отец Иоанн однажды ему подыграл, сказал, что потоп, который наслал на землю Господь, был из кипящих вод, чтобы и рыбы, и водоплавающие, если только они не взяты на ковчег, спастись не могли. Но, повторяю, сам отец Иоанн смотрел на мир по-другому. Он уже тогда был тяжело болен, бывало, на час заходился в кашле, затем долго отхаркивался кровью, и казалось, что жить ему осталось считанные месяцы. Однако дух сильнее плоти, и отец Иоанн прожил еще почти 12 лет, причем 8 из них по лагерям. Не знаю, что сыграло большую роль, вера в Бога или болезнь, но он преклонялся перед Божьим миром, перед его неслыханной и необъяснимой красотой. Достоевский говорил, что красота спасет мир. Отец же Иоанн не сомневался, что красота и есть его смысл, его стержень. Красота нравственных добрых поступков и красота природы – все создано Богом, а потому едино. Большевики и теории, которые они использовали первые 20-30 лет их правления, были чрезвычайно агрессивны. За минувшие после Никона 3 столетия старообрядческие скиты хорошо научились оборонять себя от греховной жизни, но новая коммунистическая космогония плюс дарвинизм с его идеей естественного отбора, борьбы всех против всех, благодаря школьным учебникам и земледельческим календарям, проникли через ограды, и несколько общин попросили отца Иоанна ответить на возникшие вопросы. Он написал целый трактат. Конечно, полностью я его здесь приводить не стану, ограничусь, Анечка, небольшими цитатами. Их отобрал сам Коля и вставил в письма к Нате, представляя ей отца Иоанна. Начинал он с того, что в последние годы внутри российских сынов была заморожена любовь к Богу, писал, как копился в них безбожный яд, но до революции он таился, лишь когда пала царская корона, раздался страшный глас, что Бога нет, и под этот сатанинский лозунг встала вся страна. «Оказавшись без Бога», — писал отец Иоанн о большевиках, «они принялись сшивать смешные изложения, что солнце, луна, звезды и земля с полным ее устройством создались как бы случайно, самобытно, без разума. Но мы», — писал он дальше, — «никогда не видели и не слышали, чтобы что-то само собой создавалось без участия мастера, даже горшок не может слепиться. А ведь Вселенная устроена куда более чудесно». Отец Иоанн писал и об устройстве Вселенной, и о жизни, писал о мириадах бабочек, тысячах цветов, о невозможной красоте, радости и ликовании всего живого перед Богом. «И только что заолеет восток, зарасцветает весенний день, по голубому небосводу выплывет солнце, разливая златозарные свои лучи, и с тем будто оживет вся тварь, все полевые и огородные злаки, отдохнувши холодностью ночной, небесной оросившись росой, под яркими лучами солнца как бы стоят и красуются, развивая свои естественные зеленности. Птицы, день ощутившие, начинают хвалить невещенными гласами своего Творца. Пернатая мелочь, порхаясь по веткам, гласом жалостным поет. Лебеди, гуси и утки с криком плещут по синим водам, как бы ночную проводившие темность, торжествуют настатию дня. Хищные гады и звери, почуявшие день, залегают в свои ложи. И наоборот, мелкие, бесхищные роды зверьков, освободившись от ночной опасности, свободно сбирают на сущность себе. Радуется на статью дня и люботрудная пчелка. Как только разгорается утренняя заря, так она и спешит облететь сладко орошенные ночной хладностью цветы, наполняясь медом, а другая, обвившая цветной пыльцой ножки, опять летит на свою хитрую работу. Да и человек, через пролет ночи, освободившись от тяжести предыдущего дня, в радости духа и бодрении тела, снова берется за труд. Спешным шагом идет на злачные поля, веселясь красоте и благорастворительности всей растительности и тучно гобзующим диким растениям. Вот что писал отец Иоанн, и надо сказать, что Коля, кому верить, ему или Порецкому, колебался. То один ему казался правым, то другой. И все же он никогда не забывал, что оба они – часть, законная часть избранного народа, и он их, обоих вместе с каждым, кто за ними пойдет, должен примирить и снова собрать. В свою очередь они понимали, что он трудится ради них, всем хочет только добра, и поэтому, тут сомнений нет, искренне его любили и прощали колебания. Откуда взялся четвертый член Колиного узкого круга, мне, Анечка, выяснить не удалось. То есть я знаю, что и его привел Козленков. Но где он его нашел? Вот что для меня загадка. Сергей Каравайный явно был не из тех, к кто стал бы изливать душу первому встречному. Правда, не исключено, что Каравайный еще со времен Дона по молодости лет был оставлен чекистами, так сказать, на развод. Теперь же Спирин решил, что для ГПУ может быть полезно, если он пристроится к Коле, и вывел на него Козленкова. В общем, они с Колей встретились. А через полгода козленковских квартирных обменов уже жили в соседних комнатах. Каравайный советскую власть ненавидел просто люто. И, казалось бы, Коле подходил мало. Ведь Коля мечтал о мире и прощении. Каравайный же бредил местью. Тем не менее, они сошлись. Но по порядку. Во-первых, наш источник, он прежний, письма к Нате, в которых Коля представлял ей людей, что постепенно вокруг него собирались. А Каравайном Кульбарсов писал не раз и подробно. Сергей был из семьи коренных кубанских казаков. В предгорьях Кавказа они поселились еще в конце 18 века. Однако поприще, избранное его отцом, трудно назвать традиционно казачьим. Вместо военной службы и земледелия – университет, позже преподавание русского языка и литературы в Новочеркасской гимназии. Следовательно, он из интеллигентных казаков, которые перед революцией на войсковых землях были уже не редкостью. На Первую мировую войну отец Каравайного пошел добровольцем, когда началась гражданская война, без колебаний примкнул к белым. Довольно долго судьба его берегла. На мировой войне за 3 года одно легкое ранение. В гражданскую он выжил во время ледового похода, а дальше с Мамонтовым дошел до Тулы. Уцелел, и когда после контрнаступления красных казаки откатились обратно на Кубань. Но за 2 дня до эвакуации его части в Крым, к Врангелю, они напоролись на передовой полк Буденного, были окружены и перебиты. Спустя 3 месяца и мать Сергея в их родной станице Изобильной прямо на улице была застрелена пьяным матросом. «Все, что ты слышишь, Сергей рассказал отнюдь не в первый день», спасся на Оливковском, однако постепенно он проникся Коле доверием и раскрылся.